Переговоры все же продолжились. Вскоре от КИБа поступила тревожная новость, которую я озвучил лидерам фракций. Среди вторгнувшихся под купол были не только демоны и ангелы, но и другие разумные от человеческих магов и йокаев до полубогов из скандинавской мифологии. Эта весть насторожила многих присутствующих в конференц-зале. Азазель рассказал, что есть некая бригада хаоса. Основная причина, почему он хотел заключить мир, была как раз в ней. В эту организацию входят многие отверженные из разных мифологий и желают они в основном одного – погрузить мир во тьму. Их стремления губернатору Григори не очень-то и нравились. Именно из-за них он начал собирать в последнее время под свое крыло носителей священных механизмов, чтобы в случае чего дать бой, а не как предполагали Сазикс и Михаэль для нового витка войны трех фракций. Но узнав, кто является лидером бригады хаоса, хоть и формальным, Азазель быстро понял, что увеличен число падших в два раза, ему все равно не выстоять, потому что за этой организацией стоял офис, что являлось одним из сильнейших существ в мире. Рассказ Азазеля о бригаде хаоса, который сопровождался доказательствами, только усилил желание Михаэля и Сазикса заключить мир и союзный договор. Азазель вышел к падшим ангелам, что совместно с белокрылыми собратьями и демонами, помогали членам моей группы полностью обезвредить вторженцев. «Мы, лидеры фракций, выбрали мир», – произнес он достаточно громко, чтобы привлечь всеобщее внимание. «Отныне падшие ангелы больше не будут воевать ни с демонами, ни с бывшими небесными братьями и сестрами. Все, кому не нравится, могут уйти. Однако запомните, при нашей следующей встрече вас будет ждать погибель». От Азазеля, Сазикса и Михаэля, что присоединились к падшему чуть позже, начало исходить невероятное давление. Многие просто забыли на несколько секунд, как вообще дышать. Благо источали они его недолго. Практически сразу прекратили давить своей ужасающей силой. «Остальные, кто готов принять мое решение, следуйте за мной». Вперед вышел Сазикс. Настало время перемен. Демонам уже не в первый раз кардинально менять свои взгляды на жизнь. Мы должны сплотиться не только между собой, но и с ангелами. Таким образом у нас получится достигнуть светлого, всеми желанного будущего. Мы это делаем не только ради себя. В первую очередь это нужно сделать ради детей, наших детей, чтобы больше никто не познал горечь потери. Михаэль не произнес никаких слов. Его авторитет среди ангелов был столь непогрешим, что дополнительная речь, объясняющая, зачем вообще нужен мир, не требовалась. Он просто кивнул после слов Сазикса, и белокрылые ангелы упали на одно колено, прижав кулак правой руки к груди, склоняя голову, и хором произнесли: «Да будет мир». Действие белокрылых подхватили и демоны с падшими. Вскоре и они стояли на одном колене и кричали: «Что за мир?» Я незаметно вытер со лба капельки пота. Хоть тут и были собраны одни из самых верных последователей правительства фракций, но среди них все равно были те, кого не устраивал мир. Я самым наглым образом влез им в голову и навязал положительные мысли о мире и союзе. Чувствую себя пауком-манипулятором. Неприятно. И очень сложно. В этом году теплой летней ночью наконец был заключен союз и подписан мирный договор между тремя библейскими фракциями. Весть о союзе бывших врагов всколыхнула не только демонов и ангелов, но и множество других мифологий. Грызня в песочнице наконец прекратилась. Библейская мифология расправила плечи и вновь стала той, с кем стоит считаться. Договор получил название «Пакт Куа» о ненападении и союзе. Внимание сильных мира сего было обращено на то место, где его заключили, и они заметили одну удивительную персону, о которой раньше уже доводилось слышать. Новым богом был демон из библейской мифологии. Те личности, что догадывались о гибели библейского, пришли к неутешительным выводам. Я схватился за голову. Паника захлестнула меня. Чертова школа была полностью цела. Я настолько хорошо сработал, что ее никто не повредил. «Ну, Ринджи, домашка всю оставшуюся ночь, да?» — спросил с противной улыбкой Киба, положив руку мне на плечо. «Заткнись, Юта. Наступили летние каникулы. Только вместо отдыха вся моя группа была занята. Ребята пахали на тренировках так, как никогда раньше. Скоро должны были состояться игры, и моя группа обязана показать себя на них с лучшей стороны. Это ведь может сильно поднять престиж одного маленького башка. Главным своим противником я вижу Сейрарга. Остальные не помеха. А вот двоюродный братец. После давнего нападения ангелов, где мы чуть все не умерли, он стал тренироваться еще в более сумасшедшем темпе. О его силе нынче ходят легенды. Но не только ради него мой отряд потел на тренировках. Бригада хаоса все же появилась. Враг, которого необходимо уничтожить. Просто в другой вселенной они часто вмешивались в дела группы Гримори. То ли Риас невезучая, то ли Красный притягивал сильных врагов. Но в общем им приходилось не раз сталкиваться с ними. И, наверное, нам тоже придется с ними столкнуться. Кроме тренировок мы еще занимались анализом сражений, выстраивали тактику. Хотя я все еще считал, что ударить как можно сильнее и желательно на опережение лучше любого плана. Но на всякий случай изучением прошедших рейтинговых игр мы занимались. Вдруг попадется такой противник, что по голой мощи в разы будет превосходить нас. Тогда помогут только мозги. Из-за возросшей разрушительной мощи всей группы наши тренировки проходили в подземном мире. Это стало нам доступно после того, как прошли переговоры в Куа. В один из прекрасных дней ко мне пришел Зиотикус и сообщил, что снимает наказание. Мол, я себя очень хорошо проявил при переговорах и в битве с Кокобелем. Первым делом после этого мне хотелось взять в охапку свои фигуры и пойти развлекаться в разных частях мира. Потом я подумал, что давно не проводил исследований насчет бессмертия. У меня банально материала для этого дела не было. Тут же захотелось его добыть. Но вскоре я остыл, вспомнил, что надо готовиться к играм, а вот уже после первого тура можно и погулять по миру. Нет, наказание мной стабильно нарушалось. Я и без разрешения Зиотикуса покидал Куа вместе со своей группой, но с каждым разом это становилось все сложнее и сложнее. Сона начала что-то подозревать. Еще этой весной к Куа было уделено всеобщее внимание. Тут много чего творилось. Поэтому на некоторое время вылазки во внешний мир я прекратил. Тем более это было сложно делать, когда бойцы Гримори раз в несколько суток проверяют, как поживает их наследник. Но я все равно был рад отмене наказания. Не солидно Богу сидеть под домашним арестом. А еще меня делало счастливым то, что демоны по-прежнему узнают мою персону. Мой образ не был забыт. И скоро начнутся съемки фильмов и сериалов. Ха-ха. Да здравствует еще больший приток веры. О том, что меня помнит, я выяснил во время прогулок со своей группой по территории Гримори. Не только же нам тренироваться, отдых тоже важен. А если он еще и со всей командой, то это вообще замечательно. Так моя группа может сплотиться еще сильнее. Хотя кое-кто хотел и индивидуальных свиданий и получил их. Мне не трудно. Даже наоборот приятно сходить с кем-то из девушек на свидание или просто прогулку, как было в случае с Асией. В один из дней на каникулах я все же вернулся в мир людей, в город, в котором осталась одна демоница вместо со своими слугами. ГМ, сглотнула Цубаки, открыв дверь и увидев улыбающегося меня. «Здравствуйте, можно узнать цель вашего визита?» «Конечно, Цубаки-чан, мое обращение явно не понравилось Ферзю Соны. Я пришел, как и обещал ранее, сыграть в шахматы с твоей госпожой». Цубаки наконец увидела в моих руках шахматную доску, а затем вообще смогла понять, что пришел я не один. Со мной были Акина и Азазель. Вы же хотели сыграть с госпожой Ситри перед игрой. Что заставило вас изменить это желание? Цубаки явно хотела отсрочить мою партию в шахматы с Соной. Она была уверена в Ситри, но моя улыбающаяся морда ей не нравилась. Совсем не нравилась. Я передумал, ответил ей, беспородно проходя вовнутрь, хотя она и сама поступила не совсем красиво, держа нас некоторое время на улице перед дверью. Хочу выбить дух из Соны перед встречей молодых демонов, чтобы на ней у нее не было лица. Это уронит репутацию Соны, а также еще кое-что это сделает, но уже на самой встрече. Ох, я так и вижу, как Сона называет меня при всех других наследниках господином. Почему господином? Потому что выше уровня наложницы ей в моих глазах не подняться. Тебе еще предстоит одолеть меня, послышался раздраженный голос Соны, что сейчас спускалась по резной винтовой лестнице на первый этаж. Да, Ситри жила гораздо богаче. Ее жилище было буквально огромным особняком, почти самым большим частным зданием в Куа. Мой домик ни за что не сравнится с ее, но я не завидовал. Совсем нет, мне в моем маленьком традиционном доме было уютно, а в жилище Соны словно отсутствовало что-то важное. Душа, дух именно жилого помещения, короче говоря, пусть тут и было даже на вид все богато и изысканно, мне не нравилось. Я предпочту свой дом и в ближайшее время оттуда ни за что не перееду. Губернатор Азазель, Сона легонько поклонилась падшему, что пришел со мной. Могу ли я узнать цель вашего визита? Появление с Гримори просто совпадение или что-то иное? Этот мальчишка пригласил меня, чтобы я был судьей, тяжко вздохнув, проговорил падший. Считает, что в случае проигрыша тебе не отвертеться, сказав, что игры не было, ведь будет мое слово. Я не лгу, Сона поправила очки и стрельнула в меня страшным взглядом. Ага, а я не демон, кивнул ей. Быть может, оценивающе посмотрел на меня Азазель. Пройдем за стол, прошипела Сона, развернувшись. Ты бросил мне вызов, поэтому я вправе выбрать, как мы будем играть. Партия будет в блиц. Добавлений времени после хода не будет. Не хочу тратить на тебя свое время, Ринджи. У меня были другие планы на сегодняшний день. А ты самоуверенная, Сона. То же самое я могу сказать и о тебе. Она вновь поправила на себе очки. Средним пальцем. Начнем. Я слышал, что сетри бросали много шахматных вызовов. Многим хотелось стать принцем-консортом демонического столпа. Хорошее местечко, которое можно заполучить, просто выиграв у какой-то девчонки в шахматы. Но все из желающих проиграли. Правда, с ней не играл никто, кого я мог бы назвать умным. Обычный люд, что почувствовал возможность. Именно такими были основные противники Соны. Кроме, наверное, первого. Тот был из числа знатных демонов. Вначале это напоминало вполне обычную партию. Сона ничего выдающегося не показала. Я не получил детский мат. Хах, как многие другие, кому доводилось с ней играть. Хаем, ты играешь совсем не так, как я предполагала. Сетри задумчиво оглядела доску. У меня сложилось впечатление, что ты не готов рисковать своими фигурами, а тут сделал ход, который может стоить в будущем ладьи, чем разбил мое построение. Шахматная партия и жизнь — разные вещи. Терять в первой свои фигуры не то же самое, что делать это в реальной жизни. Сетри перестроилась под новые данные, попыталась просчитать меня с помощью них, но тут же получила по зубам. Я сам сменил тактику, стал играть от обороны. Она поняла, что победа будет нелегкой. Сона почти полностью использовала каждый раз дозволенное время на обдумывание хода. Кажется, она уже пожалела, что выбрала блиц. Обычно шахматная партия составляет примерно 40 ходов, но наша затянулась. Превысила эти самые 40 ходов и не спешила заканчиваться. «Бойся меня, Сона», — сказал я, сделав ход ферзем. «Поняла», — кивнула Сона и устроила прорыв по левому флангу. «Я просчитала все твои возможные ходы. Ты проиграл, Ринджи». Я взглянул на Азалиля, как бы спрашивая, действительно ли это так. Он пожал плечами. Затем взгляда удостоила Сякина. Это был сигнал. Сона и Цубаки замерли. С Гаспера слетела маскировка под моего ферзя. Ох, молчала бы ты, Сона, и смогла бы выиграть, а сейчас ты явно пожалеешь, покачал я головой. Гаспер передал маскирующий артефакт Азазелю, чтобы он перезарядил его. Я же в это время влез в голову Сетри и стал просматривать ее память, пытаясь понять, что она задумала. Ты точно демон, Гримари? Пробубнила Азазель. Играешь нечестно, хотя не мне об этом судить. Он согласился мне помочь с этой авантюрой из-за нескольких вещей. Во-первых, я позволю ему провести исследование моего тела и души. Во-вторых, падший получит еще несколько молодильных яблок и живой воды. В-третьих, я согласился замолвить слово за Валерию, что сейчас находилась в тюрьме демонов. В любой другой ситуации своего подчиненного после заключения мира Азазель легко мог получить обратно. Но это не работало с Валерией Люцифер. Она была опасна новому правительству демонов, поэтому ее так просто не выдадут падшим обратно. ТЦ, зря беспокоился. Это была уловка. У Сетри не было плана победы надо мной, сказал я, садясь в точно такую же позу, в которой был до этого. Гаспер вновь обрел свою маскировку. Своими словами, она просто хотела выбить меня из темпа игры, заставить беспокоиться и думать о подвохе в каждом ее новом ходу. Отменяя заморозку, Гаспер, продолжим уничтожать чувство гордости наследницы Сетри. Да-да, Ринджи. Примечание к части. Господа, я тут начал новый фанфик. Буду признателен, если вы поставите ему лайк. Хочу попасть в топ под жену. https://fitsboek.net/riadfits13300871. Также напомню, что на платформе на букву П есть черновые варианты глав демона демонов. Спасибо, что читаете. Новое поколение. Часть 1. Продолжительный поход по совершенно одинаковым коридорам, что напичканы охраной, посты которой встречаются каждые 5 метров, наконец закончился. Демон-охранник остановился перед одной неприметной дверью и прижал к сканирующей панели свою ладонь. Раздался тихий писк, а затем и звук поворота массивного механизма. Дверь, что оказывается была толщиной больше меня самого, начала медленно открываться. «Прошу, господин Гримари», — поклонился мне демон, указывая на открывшийся проход в помещение. Заключенная уже доставлена для беседы с вами. Я прошел в комнату переговоров с заключенными, после этого дверь за мной сразу же закрылась. Это была особая тюрьма, совсем не такая, в какой когда-то держали меня. В данной тюрьме не было всех тех удобств, что обычно предоставлялись аристократам и просто видным демонам. Она даже была хуже обычных тюрем демонов, ибо заключенные тут всегда находились в одиночных камерах и постоянно пичкались разными подавителями, что со временем превращали их в пускающих слюни куски живого мяса. Особыми артефактами и медикаментами в этом месте подавляли все – демоническую энергию, священные механизмы и эмоции. В еду добавляли снотворное, чтобы у преступников не было времени на вынашивание плана побега. В общем, жуткое местечко. Но и содержались к чести демонов тут единицы. Знаю, что в этой тюрьме до недавнего времени был Кокобель, а сейчас находится Котлея Левиафан и Валерия Люцифер. К последней я и пришел. Комната переговоров была какой-то раздражающей. Она выполнена слишком однотонно, да еще в белом цвете. Наверное, специально, чтобы вызвать недовольство у заключенных. Многие демоны не любят белый, потому что он напоминает свет. Освещение слишком яркое, буквально слепящие глаза. Благо светильники на стенах были направлены больше на заключенного, чем того, кто пришел его навестить. Свет мне падал в основном на спину. Яркое освещение демоны тоже не любят, особенно недавно перерожденные. За столом сидела Валерия, которую пристегнули к стулу несколькими цепями. Была она в смирительной рубашке, с кляпом во рту и практически отсутствующим взглядом. Правительство подземного мира боялось эту девочку. Нет, не владыки. Мнение о том, что миром демонов правит только владыки, ошибочное. Власть также находится в руках аристократов. Брат и другие владыки всеми силами стараются направить ее в правильное русло. Правильное в их собственном понимании, конечно же. Так вот, Валерию большая часть аристократии серьезно боялась. Весть о том, что она правнучка истинного Люцифера и еще к тому же владелица разделяющего механизма, была ошеломляющей. Благо для высокопоставленных демонов распространение любой информации о Валерии удалось избежать. Знали о ней, так сказать, только свои. Пока. Не удивлюсь, если фракция старых владык уже вынашивает план по использованию данной ситуации для своего блага, получения поддержки населения. Поэтому текущее правительство желает сделать ход конем, и из-за этого я пришел сегодня к Валерии. Мне было поручено договориться с ней. Я сел на стол прямо перед ней, чтобы прикрыть своей фигурой свет от множества светильников, что не давали Валерии ничего разглядеть. Она была сейчас зафиксирована так, что даже не могла повернуть голову. Через несколько секунд на лице Валерии мелькнуло узнавание, когда девушка смогла проморгаться и нормально видеть. Больше никаких эмоций я своей мордой от нее не добился. Из-за страха аристократии ее напичкали еще большим количеством лекарств, чем обычно предписывалось заключенным. Похлопал ее по щеке, пытаясь понять, насколько она вообще тут со мной. Получилось, что не очень. Указательный палец коснулся ее лба. «Очнись, я использовал свою божественность, чтобы прочистить ей мозги. Заметил, что мне все легче и легче дается работа с сознанием разумных и их эмоциями. Теперь мне даже особо не важно, верит ли демон, на котором применяю силу, в меня или нет. Я просто могу на него воздействовать. Причем контакт или даже нахождение рядом не особо важно. Конечно, сильные волевые люди могут сопротивляться, и я не уверен, что способность сработает на тех же богах, но пока у меня возникает такое ощущение, что вскоре я смогу осчастливить весь мир, если хорошенько выложусь, или наоборот погрузить его в такие пучины жуткой депрессии, что население просто вымрет. Страшная сила, даже более страшная, чем сила разрушения байлов, соответствует уровню бога. Ладно, это вскоре точно займет не один год. Даже правя эмоции всего десятка разумных во дворе школы при заключении мира, я чуть не надорвался, но сейчас уверен, что смог бы с ними легко справиться. Валерию начало трясти, из ее носа пошла кровь. Я быстро снял кляп с нее, так как заметил рвотный рефлекс. Да, ее действительно скоро вырвало. Похоже, моя сила как-то заставила ее организм очиститься. Я создал воду и направил слабенькую струю на лицо девушки. «Блядь», — первым делом произнесла Валерия, когда ее взгляд стал осмысленным. «Согласен, курорт такой себе, а обслуживающий персонал вообще не заботится о постояльцах». «Заботится», — криво улыбнулась Валерия. «Помню, как пыталась вырваться из камеры, а затем получила трещину в ребрах. Я просканировал тело Валерии магией. Трещина действительно была, да и не только она. Множество гематом и иных травм. Чую, что вырваться она пыталась не только один раз. Чего пришел, Гримари? Насладиться победой? Позлорадствовать надо мной? Если это действительно было так, мне кажется, что ничего бы не вышло. Судя по эмоциям девочки, она мне точно не дала бы насладиться подобным. Предложить выход. Я пришел сегодня к тебе предложить выход. Валерия вопросительно выгнула бровь. Для нового режима демонов ты заноза в заднице. Одним своим именем можешь устроить столько проблем, что почти вся аристократия кусает локти, гадая, как бы откупиться малой кровью. Поэтому они поместили меня сюда и держат под таблетками. Можешь передать своему братцу, что трон правителя демонов меня не интересует. Да, именно из-за этого, мой брат, он как раз жалеет тебя. В его глазах ты маленький неразумный ребенок, что просто один раз случайно оступился. Ты именно страх аристократии демонов, не владык. О каком выходе ты говорил? Нахмурилась Валерия. Что с меня потребуется? Как я уже говорил, аристократия боится тебя, но она видит и возможность усилить текущий режим с твоей помощью. Ты должна стать фигурой одного из наследников столпов, что поддерживают текущую власть. Легитимность власти возрастет, кивнула Валерия, понимая, что именно даст нынешнему строю ее вступление в свиту кого-то из наследников. Из-за становления фигурой я получу свободу, мнимую. Я буду под контролем наследника, его ручной бойцовской собакой. Именно этого и хотят аристократы. Да, я не согласна. Я хмыкнул и кивнул. Именно этого и хотят аристократы. Тут ты права, но не у всякого наследника найдется сила, чтобы сдерживать тебя, носительницу разделяющего механизма. По демонической энергии ты вторая, если сравнивать тебя с наследниками. А кто первый? Я улыбнулся. Среди высшей аристократии ходит слух, что среди наследников столпов именно демонической энергии у меня больше всех. Такой слух действительно есть. Слишком показательным вышел мой поединок с Райзером. Он, к слову, тоже известный обладатель не самого маленького запаса демонической энергии. Быть в союзе с носителем красного, кривая улыбка вновь появилась на лице Валерии. Гордость Альбиона будет уничтожена. Я не согласна служить тебе, Гримари. А у тебя нет особого выбора, либо ты служишь мне или Сейраргу, наследнику столпа Байл, на которого тоже возлагают надежду на твое усмирение, либо остаешься гнить в этом месте до скончания веков. Это мы еще посмотрим. Если ты думаешь, что твоя команда тебя освободит, то сильно в этом ошибаешься. При упоминании команды Валерия дернулась. Может, ты этого не знаешь, но находишься в этом месте уже полтора месяца. За это время было совершено два нападения на тюрьму, неуспешных, как можешь видеть, ибо все еще сидишь тут рядом со мной. Атаковал небольшой отряд. И знаешь, если в первый раз они просто получили по шее и смогли убежать, то во второй демонам-стражникам удалось задержать некую Лефи Пендрагон, блондинку-волшебницу, и Йокая Макаку. Знаешь таких? Валерия заскрежетала зубами, от нее полыхнула волной злобы. Знаю, что с ними будет. Обезьянку переправит на родину. Он видная фигура другой мифологии. А вот волшебницу ее хотят поместить в соседнюю камеру. Как скоро она сойдет с ума в такой обстановке? Ты пытаешься купить мою службу такими подлым способом. Не я, и ты сама виновата. Не стала бы устраивать представление при подписании мирного договора, и этого бы не было. Все жили бы мирно. Но нет, протянул я с недовольным видом, а затем резко хлопнул ладонью по столу. Тебе захотелось выделиться, бросить вызов всем библейским фракциям. У меня просто нет слов. И была бы причина твоему поведению, я бы, возможно, понял. Но ее нет. Ты просто хотела подраться. Какая же ты, БЛ дура. Валерия с силой сжала челюсть и на некоторое время замолчала. Если я соглашусь на службу тебе, то Лефей отпустит? Задала она вопрос через некоторое время. Отпустит. Но тебе не обязательно соглашаться служить мне. Есть еще Сейрарк. Просто я выпросил посещение к тебе первым, чтобы привести в чувство. Валерия Люцифер вновь замолчала. Она, склонив голову, что-то обдумывала. Время моего посещения подходит к концу, поторопил я ее. Выбирай быстрее, гнить тут вместе со своей подругой или служить кому-то из наследников. После меня ты это уже не сможешь сделать. Чувствую, что вновь будешь накачана лекарствами по самые брови. Я буду служить тебе, Гримари, процедила Валерия через несколько секунд, смотря на меня взглядом, от которого у обычных разумных остановилось бы сердце. Ни за что не согласился бы ее просто так взять в свою свиту, но меня, во-первых, это сделать попросил Сазикс, а ему я, как и многим другим Гримари, задолжал очень много, чтобы не усилить позицию Байлов, столпа королей, у которых реальной власти уже и так наблюдается слишком много. Во-вторых, у меня был должок перед Азазелем, а он как раз просил помочь вытащить из тюрьмы свою бывшую подопечную. «Хорошо», — кивнул я, а затем резко схватил ее за горло, «но запомни, что предательство карается смертью, и мне уже будет совершенно плевать, кто за тебя заступится на этот раз. Запомни, мне совершенно не нравятся те, кто нарушает мои планы, а ты входишь в число этих самых разумных». «Поняла», — прохрипела она, со злостью смотря на меня, но я чувствовал, что ничего она не поняла. Придется пару раз втоптать ее чувство гордости в землю, чтобы она слушалась меня. И почему разумные понимают силу кулаков гораздо лучше, чем просто обычные слова? Права ли была Ганиша, когда учила меня, что в первую очередь надо создать меч огня, приставить его к шее разумного и только потом вести переговоры? Отлично. Я вытянул руку в сторону, слово пытался что-то достать. Валерия выгнула бровь. Я еще раз попытался призвать свой набор фигур зла. Хаэм, точно в этой же области любые манипуляции с пространством заблокированы. Да, да, конечно. Сделаю вид, что поверила. Лефей отпустит. Вскоре, услышав подтверждение согласия сотрудничества от самой Валерии, охранник вколол ей лошадиную дозу снотворного, а после, когда она вырубилась, помог мне переправить ее на территорию Гримари. Сам я тащил девочку-волшебницу, что просто по дурости впуталась в плохую компанию. Первым делом на территории Гримари я оголил спину все еще спящей Люцифер. Требовалось подготовиться на случай ее предательства. Как же полезно знать Бжутсу Шики и темные письмена. Печать, что была на всю спину Валерии, испробовать удалось в тот же день. Она, увидев, что я сдержал слово и отпустил Лефей, тут же напала на меня. Бронированная фигура за мгновение оказалась рядом со мной и тут же упала на колени. Из шлема девушки полилась кровь. Броня практически сразу же исчезла. Я разжал ей челюсти и влил слезы Феникса. Без них она бы точно не смогла выжить. Слишком серьезные были повреждения. На тебе печать. Можешь даже назвать ее рабским клеймом. Любая мысль о нападении на меня или кого-то из моих близких причинит тебе боль. Попытка побега равна смерти. Моя смерть будет значить и твою смерть. Воздействие на печать тобой или твоим драконом – смерть. Система настроена так, что любая попытка как-то повлиять на нее с твоей стороны будут означать неминуемую гибель. Сейчас ты, кстати, почти умерла. Печать просто разорвала твои внутренние органы. Это было для наглядности, чтобы ты поняла, что я не шучу. Ублюдок, сплюнула кровь Валерия и зло посмотрела на меня. Есть такое, не стал отрицать я. А теперь приступим к изучению твоей легенды. Валерия Люцифер, правнучка истинного Люцифера, не увидела в старом режиме хоть что-то хорошее, поэтому она решила примкнуть к текущему правительству. Недолго скитаясь, однажды ей попался Гримари Ринджи, чьего брата она как раз искренне желала поддержать. Я попросил помощи у Сазикса. Мне нужна была его сила. Он вначале думал, что я потащу его на очередную тренировку спарринг, ибо, как могущественный пользователь сил разрушения, он был для меня идеальным партнером. Мог заблокировать удар или просто избежать его. Пока что я не был способен причинить ему своей силой разрушения ощутимого урона даже при попадании. И даже не знаю, смогу ли это сделать вообще когда-нибудь. Ведь Сазикс не просто демон, он сверхдемон, чья истинная форма как раз чистая сила разрушения. Попросил его однажды продемонстрировать мне эту самую форму, остался глубоко впечатлен после этого. В этот раз помощь Сазикса была нужна действительно не для тренировок. Он должен был выступить живой батарейкой. Я проводил ритуал по созданию идеального тела. Он был настолько сложным, что впихнуть в него еще и подпитку от какого-то артефакта было невозможно. Я переместился с озадаченным Сазиксом в уже ставший для меня родным Куа. Мы спустились в подвал. Ему явно не понравилось, что было на первом его этаже, а вот второй впечатлил, оставил без слов. И дело было не только в размерах второго подземного помещения. Тут также удивляла массивная вязь символов на множество магических языках. Демонов, падших, их белокрылых собратьев, фей, скандинавских богов, а еще совершенно незнакомых моему брату символов из мира фейритейл. Да, намешал я тут много чего, надеюсь не рванет, пробубнил я и даже помолился самому себе. Что ты сказал, Ринджи? Спросил меня Сазикс, прекращая бесполезные попытки понять, что тут вообще творится. Нет, Сазикс не был дураком, он был очень умен, но гением магической науки, как тот же Аджука, не являлся. «Говорю, что ты должен встать вон в тот совсем неподозрительный круг», указал я ему на одно из безопасных мест, «и подпитывать ритуал. Учти, что сил от тебя понадобится много, очень много, так что этот массив вообще делает Ринджи, превратит тебя в дракона мечты». Сазикс не мог не улыбнуться своей шутке. «Нет», улыбнулся я ему в ответ, «это будет в разы круче, чем превращение в кого-то красного ящера». Я почувствовал внимание к себе и фырк, который будто говорил, что он не какой-то там красный ящер. «Сегодня я покажу тебе настоящую магию, брат, а мы не подорвемся?» — спросил Сазикс, еще раз оглядев обрисованные стены и пол. «Не должны, твое не должны, это сколько в процентах?» Я задумчиво зажевал губу, глянул на пол, стер ногой один символ. «Ну, теперь шансов явно больше, ты не волнуйся, Куа точно не пострадает. Я хорошо экранировал и укрепил это место. Я бы отказался», — печально вдохнул Сазикс, — «но так ты просто найдешь другую батарейку. Мой отказ лишь отсрочит неизбежное». «Да», — кивнул я на слова Сазикса, потому что это было правдой. «Давай уже начнем, быстрее начнем, быстрее умрем, закончим». Я хотел сказать «закончим». Сазикс хмуро посмотрел на меня, а потом вновь печально вздохнул. «Давай уже, Ринджи». Я начал активацию ритуала. Сазикс же действительно выступал живой батарейкой. Ему требовалось просто стоять на месте и подавать свою демоническую энергию. Я же контролировал очень сложный процесс, используя все свои ментальные силы. Просто так провести этот ритуал было невозможно. Он занимал часы, каждую секунду которых мне приходилось за ним внимательно следить, чтобы все прошло как надо, время от времени корректируя. Сазикс даже спустя час еще не понимал, что я вообще творю. Только когда в середине подземного этажа что-то начало возникать, он осознал, что ритуал направлен на созидание. Еще час спустя, когда в воздухе висел полноценный скелет, Сазикс, кажется, догадался, что я делаю. Даже прокомментировал это: «Ты вновь можешь повредить свою душу». Я ему не ответил, не хотел тратить силы на ответ и внимание. Ужасно устал контролировать процесс создания тела для Шерри. Скоро на костях начала возникать плоть, а в ней циркулировать разнообразная жидкость, пока что только с помощью магии, но потом тело будет справляться без нее. Возникли мышцы, а за ними наконец кожа и волосы. Процесс почти завершился. Нужно было вдохнуть в это тело лишь душу, что я и сделал, создав микроскопический прокол в душе, который завтра уже самостоятельно затянется. Это было нужно, чтобы Шерри смогла покинуть мою собственную душу. Если бы она это попыталась сделать сама, то повреждения, вероятно, были бы больше. Я и Сазикс услышали судорожный вздох. Шерри открыла свои глаза. Ритуал спустя несколько утомительных часов был завершен. Успешно. Я почти упал от бессилия на пол, как меня подхватили нежные девичьи руки. «У тебя получилось, милый Ве, Ринджи», — сказала мне Шерри, даря нежную улыбку и любовь своим взглядом. К нам неспешно подошел Сазикс. «Девушка, вы», — не успел он задать вопрос, как Шерри обняла его и назвала братиком. Она сразу же начала использовать ранее обговоренную нами легенду. По ней Шерри прекрасно себя осознавала, видела, слышала, чувствовала с помощью моего тела, могла общаться со мной мысленно и просто просматривать при желании мою память. Но всего этого пока рассказывать не понадобилось. Сазикс растрогался от того, что его кто-то назвал братиком, и махнул на все странности рукой. Он просто обнял Шерри в ответ и сказал мне, что именно так надо обращаться со старшими, то есть подбегать к ним и радостно обнимать. Но его объятия с ней были недолгими. Я самым наглым образом оттолкнул его от жены и крепко обнял ее сам, в ответ получая такие же объятия и всхлип, который скоро трансформировался в слезы счастья. Мы, наконец, были вместе, могли вновь коснуться друг друга, нормально пообщаться. Это было чудесно. Невольно я начал излучать свою божественную силу вовне и подверг ее воздействию практически весь Куа. Все жители этого города стали хоть и немного, но счастливыми. Прилив счастья также испытали все те, кто мне молится. Случайное воздействие на них оказалось сильнее. Хорошее настроение преследовало их еще несколько дней. Несколько минут спустя нашу идиллию резко оборвал Сазикс. Он наконец понял, что что-то не так, и накинул на голое тело девушки свой плащ. Дальше он с довольной улыбкой разрешил продолжить обнимашки. Тело Шерри было идеальным не только в качестве вместилища ее души. Один взгляд на него приносил эстетическое удовольствие. Даже на Валерию, которая явно унаследовала невероятную красоту от своего предка, было не так сильно приятно смотреть. Тело Шерри было совершено. Возможно, был причастен я, как его скульптор, быть может, так получилось из-за генов, которые использовались для его создания. Да, гены в Шерри было намешано много кого. Были использованы образцы почти всех близких ко мне по крови Гримари. Сазикс, Венелана, Зиотикус, бабушка, дедушка. Даже мое собственное ДНК использовалось для построения ее тела. Также что-то общипнуло Такина, немного взял у Широны, совсем чуть-чуть у Валерии. О, еще использовались образцы ДНК и Грейфи, как довольно сильной демонессы. Глаза Шерри сияли зеленым, заметно выделяясь на фоне таких же алых волос, что были практически у всех Гримари. Кожа была белоснежной, гладкой и нежной. Рост соответствовал примерно Акина. По фигуре она чуть уступала ей. Но это не портило внешность Шерри. Нет, вовсе нет. Она была гармонично развита везде. Итак, недавно мой брат стал богом. Сегодня он уже создает жизнь. Что будет завтра? Потоп? Нет, не хочу повторять за кем-либо, ответил с улыбкой Сазиксу. Ночью ты выдающийся волшебник, буквально чудотворец, а днем самый обычный демон-аристократ. Настало время встречи молодого поколения демонов, и моя группа на нее явилась первой. Мы даже специально для этого мероприятия переоделись. Все были в костюмах, либо красивых платьях, кроме Гаспера и Зиновии. Они оба особый случай. Зиновия ведет временами себя как мальчишка, поэтому я не был удивлен, когда она вместо платья выбрала красный костюм, который, к слову, ей очень шел. Гаспер же, ну, это Гаспер, этим все сказано. Вроде, в другой вселенной в итоге он стал довольно брутальным вампиром. Честно говоря, не думаю, что и этой станет. Валерия оказывает на его мужество слишком пагубное влияние. Мне казалось, что она бы и меня с Юта переодела в платье, если бы ей это кто-то позволил. По-моему, среди всего нового поколения демонов моя группа была самой многочисленной. Так ли это действительно можно будет узнать с приходом других наследников? Сейчас в банкетном зале были только мы. Мы – это я, король, и мои фигуры. Акина Химадзима, ферзь. Широна Гримари, ладья. Рывил Феникс, слон. Гаспер Влади, слон. Юта Киба, конь. Зиновия Кварта, конь. Тоска Киба, пешка. Валерий Цепеш, пешка. Амай Хёда, пешка. Асия Арджента, пешка. Валерия Люцифер, пешка. Шерри Гримари, пешка. У меня остались только неиспользованным две пешки и одна ладья. Я снова осмотрел свой отряд. Очень могущественная группа. Если раньше у меня хоть и были сомнения в победе над Сейраргом, то сейчас их нет совершено. С такой силой можно, например, сравнять с землей вампирский город, откуда ко мне до сих пор наведываются убийцы. Да, надо записать в список своих божественных дел этот пункт обязательно, ибо вампиры достали. Сразу же после поиска птицы Феникс, наверное, среди наследников столпов по численности мою группу делает только отряд Райзера, который уже долгое время не может подобрать себе фигуры одного единственного оставшегося слона. Но хоть число фигур у него больше, по боевой мощи ему со мной не сравнится. «Ты воздействуешь на меня», — неожиданно сказала Валерия, пронзив меня взглядом, что большую часть времени предпочитала молчать. Ее имя в основном сейчас сокращали до Вали, чтобы не путать с Валери. Иногда в шутку называли Люцифер Чан. Наверное, истинный Люцифер вертится в гробу. Хотя тому же Азазелю такое обращение к его бывшей подопечной понравилось. Он от смеха катался по полу. «Да, воздействую. Как ты это поняла?» – удивленно спросил я. «Просто сейчас мое влияние могут ощутить на себе единицы, и я совсем не ожидал, что в их число входит и Вали, Альбион. Он сказал, что я в последнее время радуюсь просто так. Прекрати это делать, это была не просьба. Вали пыталась мне приказать. Звучала правда с ее уст так себе, ибо она и я помнили, в каком именно положении находится девушка. Нет, отказал я ей. Ты слишком агрессивна. Мне такое в группе не нужно. ТЦ, девушка цокнула и решила запить свое поражение вином. Не увлекайся спиртным. Брат просил показать на сегодняшней церемонии, посвященной молодому поколению демонов, Валерию с лучшей стороны. Ради него можно постараться, приглядеть за Люцифер, чтобы она в точности выполняла все ранее порученное и рассказывала верную легенду. Через некоторое время после нас пришла наследница Агарис вместе со своей свитой. Она кивнула мне, пытаясь не выразить на лице недовольства. Агарис была в числе тех, кто меня недолюбливал, но гораздо меньше той же Соны или же Серафолу. Просто ее столпу я доставил не так много неприятностей, как одному владыке демонов, что отвечает за внешнюю политику. С Секвайрой Агарис я даже когда-то дружил, пока был маленьким ребенком. Она не была похожа на простых детишек, уже с ранних годов отличалась умом. То есть вместо того, чтобы есть козявки или песок, да, дети аристократов такие, как и у обычных разумных, она пыталась читать книжки, чем и привлекла к себе мое внимание, когда нас впервые познакомили. Следующим в банкетном зале показался Зефодор Гласиалабалас, парень, что до недавнего времени и наследником на самом-то деле не был. Говорят, его предшественника убила бригада хаоса. Мутная история, если честно. Первым делом он вместо со своей группой подошел ко мне, поздоровавшись с Агарис только кивком. «Нифига цветник собрал», — присвистнул Зефодор, оглядев мои фигуры. «Только рожа у тебя стрёмная, все равно никто не даст. Ты свою-то видел, чернозады?» — спросил у него, вставая со своего места. «Видел. Даже с этими тату ты не станешь таким же красивым». Жалкий подражала, оскалился Зефодор, протягивая мне руку. «Рад тебя видеть, Зефодор», — ответил я на рукопожатие. «Ага, и я тя», — потряс моей рукой демон, лопая шарик жвачки. «Приперся сюда, думал от скуки умру, но встретил тебя. Это хорошо, будет хоть с кем-то поговорить. Зефодор, наверное, один из малочисленных наследников столпов, что хорошо ко мне относится. Мы с ним подружились еще в школе. Был он парнем простым и напоминал мне ребят из гильдии, такой же задиристый временами и шибанутый. Этим он и притянул меня к себе. После Зефодора явился Диодор Астарот. По прогнозам он был одним из слабейших демонов нового поколения наследников. Аутсайдер будущих игр. Йо-йо, беру свои слова назад, сказал Гласиалабалас, взглянув на свиту Астарота. У тебя хотя бы есть парни в свите, а этот собрал боевой гарем. Подожди, нахмурился Зефодор, это вообще чё? «Монахини?» «Ага», — ответил ему, а затем обратился к Арджента, «держись от него подальше, Асия». «Да я все помню». Асия уже знала, кто именно виноват в ее первом отлучении от церкви. Жаль, этому демону ничего не смог сделать Васка. Астарота прикрыла Джука, что также когда-то носил фамилию этого столпа и был этому нескладному мальцу родственником. «А вообще», — ткнул я локтем в бок Зефодора, «завидовать плохо, мистер, я соберу сосисочную вечеринку», чтобы потом ныть, что у всех цветник или боевой гарем. «Это вышло случайно», — приуныл демон. «И у меня еще остались несколько фигур зла. Ринджи, мне послышалось, или ты хотел сосиску?» Подошел к нам Юта, а затем со слепительной улыбкой протянул тарелку с этими самыми сосисками. «Возьми мою, для друга не жалко». Я прикрыл лицо ладонью и под хохот парней Зефодора произнес. «Просто заткнись, Юта». Почти сразу же за Астаротом прибыл и мой двоюродный братец Сейрарк, что присоединился к нашему с Зефодору разговору. И, наконец, через 10 минут показалась Сона Ситри, моя, ха-ха, жена. Примечание к части. Я обновил альбом. Спасибо, что читаете. Новое поколение. Часть 2. На Соне не было лица. Образ ее соответствовал фразе «белее мела». Она нервно оглядывала банкетный зал, сжимала и разжимала руки, проминая юбку своей школьной формы, в которой пришла ее группа, постоянно приглаживала свои волосы, что наоборот сказались на ее прическе не с лучшей стороны, потела и дрожала голосом, когда что-то пыталась произнести. Наши взгляды встретились. Я лукаво улыбнулся. Сона, по-моему, чуть не упала на пол от моей улыбочки. Кроме Цубаки, слуги Ситри не понимали, что сейчас творится с их госпожой. Могли только строить догадки. Ну, еще был Саджи, который во всех бедах априори винил меня и бросал испепеляющие взгляды в сторону моей группы. Вообще-то заслуженно, но это не помешало мне немного вывернуть его эмоции. Я специально сделал так, чтобы он злился еще больше. Пусть попробует устроить шоу перед аристократией демонического мира. Они не владыки, не столь лояльны и добры к молодому поколению, хоть по-своему и пытаются заботиться о нас, не поймут такого поведения от простой пешки и еще к тому же от перерожденного. Про мою победу в шахматной партии знало ограниченное количество разумных. Некоторые из моих фигур озалили Цубаки, что присутствовало при игре. Одно неосторожное слово и жизнь Соны перевернется с ног на голову. Она это понимала, а еще знала, что я затаил на нее обиду. Через некоторое время связь между нервозностью Соны и мной уловил не только Саджи, кто был посвящен в результаты шахматной партии, но и другие демоны. Они просто заметили, что я и Ситри очень часто переглядываемся. Если же мое лицо выражало в основном только довольство, то у Ситри мелькало много чего. Злость, отчаяние, надежда, страх, презрение, грусть, обида. Она словно стала наглядным пособием по изучению мимики. При этом Ситри явно старалась себя сдерживать. Все же ее обучали этому, как и многих наследников, что тут находились. Также в их обучение, скорее всего, входило чтение этой самой мимики. Было интересно наблюдать, чьи же учителя были лучше. Но если лицо Сона еще пыталось держать, то вот в голове у нее был такой бардак, что я даже удивился, как она не слегла от перенапряжения. Зифадар понял ситуацию по-своему. Подойдя ко мне вплотную, он спросил: «Ты это того, что ли?» «Ну», — присунул ей, я удивленно посмотрел на демона. «Чё?» «Не понял, короче, ты залез Ситри в трусы?» «Да нет, я тебя понял с первого раза. Просто удивлен, что ты пришел именно к такому выводу. Даже любопытно стало, как ты это сделал. А как еще эту ситуацию понимать? Ты бы видел свою рожу, насколько она у тебя была довольной. Я помню, что как-то увидел свое лицо в зеркале после». «Нет, между мной и Ситри ничего не было», — прервал я демона, что с мечтательной улыбкой начал что-то вспоминать. «Это правильно», — Сейрарк положил мне руку на плечо. «Это должно быть только после свадьбы. А он точно демон», — решил уточнить у меня Зифадар. «Знаешь, не уверен я», — ответил, косясь на Сейрарга. «Может, на небесах кто-то решил пошутить и подсунул демонам реинкарнацию какого-то праведника?» «Да, да», — важно закивал Гласиалабалас, скрестив руки на груди. «Так оно и было, наверное. Я всегда говорил, что ты мозг, Ринджи. Я умею держать свои желания в руках», — фыркнул Сейрарк, снисходительно посмотрев на нас. «Мне уже жаль твою королеву», — цокнул Зифадар. «Я всегда знал, что с тобой что-то не так. Сегодня же наконец выяснилось, что ты мастер сублимации, Сейрарк. Идите вы», — совсем по-детски буркнув, махнул на нас рукой демон и ушел к своей группе, пока я и Зифадар хохотали. Это действительно выглядело забавно в исполнении такого огромного шкафа, как наследник Байлов. Официальная часть приветствия молодого поколения демонов наконец настала. Вначале нас, молодое поколение наследников столпов, усадили за стол. Именно только нас. Наши фигуры остались стоять на ногах позади своих королей. Даже в мелочах демоны хотят подчеркнуть, кто на самом деле главный. Мы обменялись приветствиями и официально представились, будто знакомись. Может, когда-то на встречах молодого поколения демонов разумные на самом деле знакомились друг с другом, но не последние несколько тысяч лет. Каждый из присутствующих знал уже достаточно о тех, кто сидит с ним за одним столом. Мы уже давно были знакомы между собой, все же посещали светские мероприятия, где родитель каждого из нас пытался навязать нам компанию сверстников из других столпов с мыслью о том, что, возможно, наша дружба принесет выгоду. Особенно старались знакомить демонов противоположного пола для вполне понятных вещей. У демонов даже были специальные рауты только для молодежи. Они организовывались взрослыми, чтобы новое поколение демонов хотя бы знало друг друга в лицо. И на них присутствовали не только наследники. Мог прийти любой знатный демон. Именно из-за подобных встреч, например, присутствующие знали того же Зифадара, который до последнего времени в число наследников столпов не входил. Он на подобных встречах знатно дебоширил. Не запомнить его было сложно. Мне же эти встречи особо не нравились. На них нельзя было приходить с фигурами, поэтому компанию чаще всего составляла только Ривил. Хотя однозначно забавно было ее смущать перед другими демонами. Хах, время от времени кто-то из нас пытался завести разговор, но диалог как-то не клеился. У всех, даже Зифадар почему-то занервничал, что на него было не похоже. Поэтому большинство демонов сидело за столом с хмурыми лицами и пила чай. Улыбался только я и Астарот. Вдруг стало интересно, бесит ли других улыбка на моем лице точно так же, как меня сейчас у Диадоры. Он, кстати, весь вечер очень внимательно смотрел на Асию. Заметил это не только я, но еще и другие демоны, даже члены его группы. Они стали бросать ревнивые взгляды на Диадору и убийственные на Асию, из-за чего она предпочла скрыться за моей спиной. Я для интереса коснулся разума всех тех, с кем сегодня пришел на встречу Астарот. Их сознание было столь извращенно разными манипуляциями, что не напоминало мне ни человеческое, ни демоническое. Больше всего их разум походил на псины. Очень хорошо выдрессированного пса. А ведь я точно так же могу промыть мозги очень многим. Нет, у меня получится даже лучше. Но я надеюсь, что никогда не стану этого делать. Не хочется жить среди живых кукол. Максимум легкое воздействие на союзниках, чтобы улучшить их настроение, а врагов, их уже, пожалуй, можно не жалеть. Главное, опять же, не делать из всего мира своего врага. Как-то так получилось, что я и Диодора уже долгое время не сводили глаз друг с друга. Мне даже удалось позабыть о Ситре. Страшненько, услышал я позади себя голос Амай, что господин не поделил с другим наследником. Скоро выясним, тихо прошептала Зиновия. Я предлагаю устроить. Исключено, не провожу таких операций, качнул я головой. Возможно, вновь попытался Астарот. Нет, она мне дорога. Очень. Тоже ценитель. Жаль, вид демона стал печален. Видела, прошептал Зифадорагарис, что сидела рядом с ним. Между ними явно есть какая-то химия. А еще говорят, что я сосисочный король. Пошляк, шикнула на него Секвайра. Зануда, ответил ей Зифадор. Астарот хотел устроить обмен фигурами. Ему зачем-то была нужна именно Асия. Он как-то зациклился на ней. Все его внимание было обращено на Арджента. И это было выражено настолько сильно, что он практически не отводил от нее взгляда, а когда это все же делал, в его голове продолжали мелькать разные мысли о ней. Похоже, не только у фигуры Старота проблемы с головой, ему бы и самому полечиться. Я хмыкнул, у тебя полно своих святых дев, девушки в балахонах, что были когда-то монахинями, кивнули на мои слова, оставь одну хотя бы мне, ты точно такой же ценитель, как и я, мы с тобой похожи. Такое действительно было. Мы похожи с Диодорой, и от этого мне было противно. Возникло такое чувство, что я испачкался в грязи. Серьезно так испачкался. Действительно жаль, что ты не желаешь устраивать обмен. Так вот о чем они говорили, хлопнул себя по лбу Зифадор. А я что-то подумал, что Ринджи сменил свой флаг, сказал король сосисок. Как бы между делом произнесла Секвайра с серьезным выражением лица. Кха. Для Зифадора услышать такое от девушки было ударом ниже пояса. Если еще вспомнить, что он пытался приударить как-то за Секвайра, то беседа вновь оборвалась. Возможно, я бы мог поговорить с тем же Сейраргом, но у него был какой-то слишком воинственный настрой. Он сам не хотел разговоров, желал действовать. Наверное, ему, довольно активному демону, сейчас было просто жалко тратить время, чтобы просиживать штаны с нами. Благо, что вскоре мы перешли ко второй стадии встречи. Нас отвели в зал, где вокруг были установлены высокие трибуны. За ними сидели множество демонов, одни из самых уважаемых личностей во всем подземном мире. И речь шла не только про владык демонов, которые, к всеобщему удивлению, присутствовали сейчас в полном составе. Обычно они редко собираются вчетвером. Для этого должно произойти что-то воистину экстраординарное. Кроме них здесь также находились представители столпов, чаще всего их главы. Например, я увидел своего отца и лорда Феникса. От последнего удостоился совсем нетипичного ему жеста. Он тайком показал мне большой палец и улыбнулся. А отношения с Фениксами постепенно налаживаются. Скоро смогу их звать папочкой и мамочкой. Ха-ха, замечательно, оглядел нас пожилой на вид демон, с довольным видом поглаживая свою бородку, когда мы выстроились в несколько линий. Мы собрали вас здесь, чтобы лично посмотреть на лица тех, кто станет в будущем опорой нашего демонического общества. И пока мне все нравится. Слова демона для меня звучали забавно. Не знаю, сколько ему точно лет, но у меня нет сомнений в том, что он как минимум проживет еще столько, да будет править демонами, то есть в ближайшее время не передаст свою власть нам, опоре демонического общества. Правители столпов или их старосты в основном не сменяются. Демоны не видят в этом нужды. Очень редко какой-либо дом проводит замену лидера. Обычно это происходит из-за смерти текущего правителя столпа. Немного по-другому бывает у Гримари и Байлов. В моем столпе глава клана меняется очень часто, но загвоздка в том, что глава клана больше первый среди равных. Совет клана обладает у Гримари наибольшей властью. И даже после ухода с поста главы клана, Гримари может вполне заседать в совете клана. У Байлов же ситуация немного другая. Лидер клана у них даже не первый среди равных, должность совершенно номинальная. Реально столпом правит только первый из Байлов, Зекром Байл. Да, молодое поколение нынче сильное. Ага, кивнул усатый демон, что как раз закручивал свой ус. Я бы назвал их сокровищем подземного мира. Многие демоны заулыбались друг другу. Сколь бы прожженными политиканами они не были, детей, то есть нас, молодое поколение, они любили. И не скажешь, смотря на добрые, счастливые лица этих демонов, что многие из них убили сотни, если не тысячи в войне трех фракций или во время гражданской. Даже демонами их назвать сложно, ощущаю ту теплоту и радость, которую они направляют в нашу сторону. Традиционно молодое поколение демонов участвует в рейтинговых играх. Слово взял мой брат, владыка Люцифер. Я уже давно заметил, что Сазикс выступает на публику гораздо больше других владык. Причем ему это дело не особо-то и нравилось. Было такое ощущение, что он банально проиграл спор, кому в ближайшие сотни лет толкать речи. Зная владык, такое реально имело место быть. И этот год не станет исключением из правил. Мы хотим зажечь в вас стимул к совершенствованию через соперничество. Кому-то игры помогут взлететь, расправить крылья. Кто-то поймет, что он недостаточно силен, слаб в тактике или изучении своих противников, и, я надеюсь, исправит эту оплошность. Знаете же, молодое поколение, игры нужны, чтобы не спровоцировать между вами вражду. Сазикс покачал головой, прикрыв глаза. Они необходимы, чтобы дать толчок вашему развитию. Как уже было сказано, вы наши сокровища, поэтому блистайте на играх. Покажите все, на что на самом деле способны. Раздались аплодисменты. Демоны поддержали одного из своих лидеров. Не поленился похлопать речи брата и я. У меня есть вопрос, произнес Сейрарк через некоторое время и, получив кивок от Сазикса, продолжил. Будем ли мы после игр участвовать в сражениях с некой бригадой хаоса? Я слышал, что она причиняет сейчас неудобства библейской мифологии. Сейрарк был немного неправ. Эта организация вредит не только библейской мифологии, но и многим другим. Все же народ там собрался на диву разный. От обычных людей, что просто посвящены в тайну сверхъестественного мира, до полубогов, которых чем-то сильно не устроил текущий режим власти в тех местах, откуда они родом. Я бы даже не сказал, что в бригаде хаоса много представителей именно библейской мифологии. Благо у меня был хороший источник информации, имя которой Валерия, и я более-менее знал расклад сил в этой организации. Численное превосходство в ней наблюдается за людьми. Причем у них в бригаде хаоса даже две полноценные группы. Маги и потомки героев, которые в свои ряды принимают и обладателей священных механизмов. Только после этих двух групп идут демоны. Можно было подумать, что в бригаду хаоса фракция старых владык входит полным составом, но это не так. У них произошел серьезный разлад между собой из-за объединения с другими мифологиями. Сейчас истинные потомки прошлых владык ведут за собой едва ли половину прежнего состава фракции старых владык. Другая ее часть распалась на множество мелких групп, и некоторые из них даже в итоге стали поддерживать текущую власть, организовав что-то типа партии консерваторов, к удивлению, достаточно умеренных. Один ее представитель даже сидел за трибуной. Конечно, они вначале прошли многочисленные проверки перед тем, как их допустили к власти. Радовало то, что хотя бы некоторые демоны из фракции старых владык находят общий язык с текущим правительством. Это давало мне надежду на тихое развитие и спокойную жизнь. Мне не нравится мысль, что придется отправить молодое поколение в бой. Я воздержусь от подобного действия, насколько это возможно. Думаю, что другие владыки поддержат мою точку зрения, ответил Сазикс на вопрос Сейрарга. Почему? Нахмурился молодой демон. Владыка Люцифер, вы же сами сказали, что мы опора нашего общества, позвольте доказать это делом. Сейрарг, ты молод и не осознаешь, насколько на самом деле ценен вместе с другими наследниками. Вы должны сейчас развиваться, медленно, но верно идти к успеху. Ты не представляешь, какая будет потеря для всего подземного мира смерть кого-то из вас. Пожалуйста, поумерь свой пыл, Сейрарг. На твоем веку еще будут битвы. Много битв. Я все понял, владыка Люцифер. Сейрарг склонил голову. Замечательно, произнес брат, а затем уже обратился ко всем нам, продолжая церемонию по давно установленному регламенту. Еще раз повторю, молодое поколение, мы видим в вас надежду на светлое будущее, на осуществление наших желаний и скромных мечтаний, но нам также важно услышать и ваши стремления. Не могли бы вы поделиться ими с нами? Я стану одним из владык, бойко ответил первым Сейрарг. На секунду установилась тишина. Многие демоны проглотили языки и не знали, как на такое отреагировать. Я же пытался не засмеяться от выражения их лиц. «Замечательная цель», — ответил ему Сазикс. «Надеюсь, у тебя все получится, Сейрарк, и ты приведешь подземный мир к процветанию. Другие демоны явно хотели высказаться насчет дерзости сопляка из дома Байлов, но раз сам владыка дал добро, то они решили промолчать. Далее демоны один за другим озвучивали что-то банальное. Стать достойным наследником, либо просто очень сильным демоном. Не все хотели говорить свои потаенные желания. У некоторых из них они не соответствовали тому, что хотят услышать сейчас сидящие за трибуной. Поэтому они и озвучивали банальности. Очередь наконец дошла до меня. Перед тем, как поведаю свою мечту, я желаю сделать небольшое заявление. Сазикс меня знал, поэтому сразу почувствовал подвох. Я услышал тяжкий вздох. Совсем недавно я сыграл в шахматную партию с наследницей Ситри. Победил ее. Удивление, вызванное моими словами, даже нельзя было сравнить с тем, что было после заявления Сейрарга. Первой пришла в себя Серафолу. Она подскочила со своего места, уперла ладони об трибуну и взволнованно спросила. «Это правда, Саночка? Ты проиграла?» Сона проглотила слюну и кивнула. Волнение охватило ее. Гораздо больше, чем Серафолу сейчас. Она не смела даже поднимать взгляда. «Какого?» – спросил Саджи. «Но дома Гримари и Ситри могут не волноваться о свадьбе. Вам не придется думать, как выдать одного наследника за другого. Я отказываюсь жениться на Ситри Соне, потому что не доверяю ей спину. Она не тот партнер, с кем я готов разделить вечность». Хотелось добавить еще пару слов, но это было бы уже прямым оскорблением. «С нее пока хватит и этого. Когда тебя обыгрывают, а потом условно выбрасывают, словно ненужный хлам, чувство гордости будет сильно задето. Дополнительно у нее пострадает репутация. Как минимум в головах многих я уже пошатнул мысль о том, что Ситрини является непобедимой. Скоро же разумные начнут думать, почему я отказался от брака с ней, и найдут причину. Каждый недостаток Соны будет обсасываться так, что это станет темой обсуждения на многие месяцы, если не годы. Другие же достойные кандидаты на роль жениха для Соны, скорее всего, будут кривить лицо от одной мысли о браке с ней. Ситри для них будет выглядеть как использованный товар. Мало кому условно захочется покупать в том же магазине уже открытую пачку молока, даже если на нее неожиданно дадут хорошую скидку. Возможно, я сейчас разрушил будущее Ситри. Замужества ей не видать. Она этого, вероятно, и сама хотела, но не с помощью колоссальных потерь репутации. Ты не начал ее нарабатывать, а уже оказался в серьезном минусе. Хотя старейшины Ситри могут ее выдать за первого попавшегося, ибо больше достойных кандидатов сама Сона уже не сможет найти. А род-то продолжать надо.